Дядя Паттон сдержал свое слово. Он стал ежедневно заходить к Чарли, и они вдвоем пробивались от одного вопроса к другому. Насчет своей эрудиции дядя не преувеличил. Багаж знаний у него и впрямь оказался более чем солидный. Чарли справлялся с сотней заданий в день. Дядя пообещал, что таким образом к пятничному вечеру работа будет закончена, и у Чарли еще останутся свободные выходные до начала занятий в академии. По вечерам бабушка Бон позволяла Чарли садиться за пианино и разучивать оставленные Фиделио ноты. Но как-то раз Чарли забыл про музыку. Он страшно проголодался, отправился на кухню и намазал толстый ломоть хлеба толстым слоем масла, а потом уснул, уронив голову на стол рядом с надкушенным бутербродом. Проснулся он от того, что бабушка Бон больно дернула его за волосы и заставила поднять голову. «Музыка, Чарльз!» — прогремела она. «Пока не позанимаешься, ужина не получишь!» Чарли потащился к пианино. Бабушка следила за ним пристально, как ястреб за добычей, пока Чарли не уселся за инструмент. От усталости он еле шевелил пальцами, так что даже не пытался играть. Просто отодвинулся вместе с табуретом, сложил руки на груди и пробормотал. «Вот был бы жив папа, он бы со мной занимался. Наверное, после него на пианино никто толком уже не играл». Бабушка Бон уже направлялась к дверям, но вдруг обернулась и заговорила. «У твоего отца был рояль. Он стоял посреди ярко освещенной залы. Только рояль и твой отец лаял. Больше там ничего не было. Высокие окна выходили на озеро, но твой отец туда даже не глядел. Он неотрывно смотрел в ноты, и пальцы его бегали по клавишам. Вот так он творил чары». «А что случилось потом?» — отважно спросил Чарли. Ему показалось, что в голове у бабушки Бон щелкнуло. Она мигом отвлеклась от воспоминаний. «А потом, Чарльз, он нарушил правила. Вот что было потом. Смотри, как бы с тобой такого не случилось!» Она удалилась, а Чарли вдруг почувствовал, что спать ему резко расхотелось. За какие-нибудь полчаса он так хорошо выучил ноты, что даже смог сыграть простенькую мелодию. С того вечера, как коварные тетушки подстроили ему ловушку, Чарли старался не смотреть на журнальные и газетные фотоснимки. Он не хотел слышать голоса, и тем более не хотел подслушивать частные разговоры и чужие секреты. Стоило маме развернуть газету, Чарли тотчас отворачивался. Но Мэйзи настойчиво советовала внуку все-таки пользоваться своим даром, хотя бы для забавы. В конце концов она уговорила Чарли послушать, о чем беседуют на фотографии ее любимые кинозвезды Грегори Мортон и Лидия Чикс. На фото оба позировали на фоне бассейна, и поначалу Чарли разобрал только тихий плеск воды. Он уже хотел отложить журнал и даже понадеялся, что несчастный дар пропал. Но тут раздался чей-то голос. «Тебе следует сбросить вес, дорогуша, а то ты выпираешь из купальника». Наверное, этот голос принадлежал фотографу, потому что Грегори Мортон разразился грубыми ругательствами и рявкнул. «Оставь мою цыпочку в покое, ты поганец! Мне она нравится пухленькая, ясно тебе?» А Лидия Чик забронилась еще хуже, а потом взвизгнула. «Отстаньте от меня оба! Какой хочу, такой и буду! Не вашего ума дело!» Чарли пришлось повторить их речи маме с Мэйзи. Обе хохотали до слез, а Чарли подумал было: «Ничего смешного не вижу». Но Мэйзи смеялась так заразительно, что он тоже захихикал. За компанию. «Ах, Чарли, пожалуйста, давай еще!» — упрашивала его Мэйзи. «Вот, послушай-ка, что тут происходит?» И она подтолкнула журнал обратно к Чарли, тыча в снимок премьер-министра со своим семейством. Чарли не успел даже толком взглянуть на фото, как дверь распахнулась, и в кухню влетела бабушка Бон. И она мигом смекнула, что тут происходит, кинулась к столу, вырвала у Чарли журнал и швырнула его на пол. «Да как вы могли?» — прогремела она, переводя уничтожающий взор с Мэйзи на маму и обратно. «Мальчик, одарен свыше!» Она постучала Чарли по темени железным пальцем. «А вы подбиваете его злоупотреблять даром!» «Я же просто...» — робко начал Чарли. «Знаю я, что ты тут вытворял!» — — оборвала его бабушка Бон. «Торчать в кухне и профанировать свой магический дар! Слыханное ли дело? Это же кощунство! Глупый мальчишка, ты просто не заслуживаешь своего дара! Но раз уж он у тебя обнаружился, отныне ты несешь личную ответственность за то, чтобы его оттачивать, тренировать, относиться к нему с подобающим уважением, ибо это наследие твоих предков рода Юбимов, а не транжирить на всякую чепуху и гниль. Прибереги свой дар для важных дел!» Чарли хотел было возразить, что премьер-министр вообще-то и есть важная персона, но вовремя смолчал. У него оставалось всего 2 дня и 200 вопросов из черной папки, так что рисковать свободными выходными он не решился. «Не понимаю, почему ребенок не имеет права позабавиться хотя бы иногда?» — негодующе вопросила Мэйзи. «Между прочим, он и мой внук тоже. Тем хуже для него!» — отрезала бабушка Бон. «Чарльз, ну-ка бегом за работу!» Чарли обреченно поплелся к себе наверх, а бабушки в кухне вступили в яростную перепалку. Чарли раскрыл было папку, но тут завидел в окно Бенджамина, переходившего улицу. Недолго думая, он помахал другу и распахнул в окно. «Что у тебя стряслось?» — крикнул Бенджи. «Тебя 100 лет не видно! Я тебе в дверь звонил, а никто так и не открыл!» Чарли показал ему черную папку. «Мне надо сделать 500 заданий!» — пожаловался он. «Осталось 200, и тогда на выходные я свободен! Как там, ну, та штука?» «Плохо!» — Бенджамин нервно оглянулся через плечо. «Она все еще шумит! Опять приходила одна из твоих жутких теток, изображала, что собирает деньги на благотворительность! Но я ее узнал. Похоже на ту первую, только старше. «Ты не впустил ее в дом?» — встревожился Чарли. «Нет. Спринтер Боб спугнул ее фирменным рыком. Она ретировалась». «Ай да пес!» — Чарли глубоко вздохнул. «Ладно, Бен, мне пора работать. В пятницу закончу, тогда увидимся». «Ага!» Бенджамин грустно помахал на прощание. «Странная какая-то четверть. Никого не видать. Пойду-ка я свожу спринтера в кино. Кстати, в «Мираже» идет «Кошки против собак», — сообщил Чарли. «Спринтеру Бобу точно понравится». Он запер окно и уныло засел за черную папку. Но сосредоточиться не удавалось. Мысли Чарли крутились вокруг серебристого ящика. Что же в нем такое? И почему Юбимы из кожи вон лезут, чтобы его заполучить? Глава 7. Во власти чар. Пришла пятница, наступил вечер, и бабушка Бон уселась читать последнюю сотню заданий из черной папки. Чарли накануне тщательно проверил все ответы вместе с дядюшкой Паттоном, и теперь был уверен, что ошибок в них нет. Но бабушка Бон вникала в неразборчивый почерк Чарли с таким мрачным выражением на лице, что сердце у мальчика ушло в пятки. В комнате у бабушки было жарко и душно, а Чарли к тому же пришлось стоять прямо подле обогревателя. Бабушка Бон восседала прямо перед внуком за столиком, вытянув тощие ноги к обогревателю, и Чарли бросилась в глаза, что на толстых шерстяных носках у бабушки Бон дырки, а из них торчат большие пальцы. Его замутило. Наконец бабушка Бон, скрипя сердце, поставила крошечную галочку возле последнего ответа на последней странице, взглянула на Чарли и вынесла приговор. — У тебя отвратительный почерк. — Но все ответы правильные? — с надеждой спросил Чарли. — Да. Бабушка чихнула и громогласно высморкалась. — Ты что, списывал? — Списывал? — Чарли оторопел. — Нет. — Тогда или нет? — Ничего я не списывал. — насупился Чарли. — Но вы же мне сказали, что задание можно на компьютере делать или по книжкам. Вот я и делал. — Вот тебе еще 10 вопросов. Бабушка Бон протянула Чарли лист бумаги. — Садись вот сюда за стол и пиши ответы прямо здесь, у меня на глазах. Вопросы легкие. Справишься без компьютера. — Но мы так не договаривались, — взвыл Чарли. — Это нечестно. — Такова жизнь, — отрезала бабушка Бон. Она прошествовала к своей бескрайней кровати и устроилась на подушках. «Ну уже, начинай! Раньше сядешь, раньше закончишь!» Чарли молча скрипнул зубами. Все 10 вопросов оказались задачками по математике. Он приглушенно застонал и взялся за дело. На первые 2 задачки у него ушла целая вечность, но, приступив к третьей, Чарли услышал за спиной храп. Бабушка Бон уснула. Чарли опасливо обернулся. Из приоткрытого бабушкиного рта вырывался мощный ракочущий храп. Чарли на цыпочках выскользнул за дверь, прикрыл ее и, крадучись, двинулся по коридору. Дверь, правда, тихонько щелкнула, но, по счастью, старуху это не разбудило. Чарли украдкой шмыгнул на улицу, даже не накинув куртку, и помчался к дому Бенджамина. Еще на крыльце он услышал лай спринтера Боба, а затем 3 коротких, пронзительных вскрика. Чарли поспешно позвонил. В дверном глазке появился чей-то глаз. Дверь отворилась. К изумлению Чарли на пороге стоял не Бенджамин, а мистер Камшар. «Тебя-то нам и надо!» Мышелов даже подпрыгнул. «Мы тебя заждались! Проходи скорее!» В глубине дома яростно гавкнул пес. «Успокойся, Фасоль!» — крикнул псу мистер Камшар. «Иди себя прилично! Мои огнецы не выносят невоспитанных собак!» И он мягкими прыжками понесся к подвалу. На пороге подвала Чарли увидел Бенджамина. Тот из последних сил удерживал за ошейник рвущегося спринтера Боба. Рычание пса перешло в гневный вой. Чарли подошел поближе и понял, в чем дело. 3 огненных кота ходили вокруг металлического ящика. Внезапно Феникс испустил зловещее урчание и взлетел на крышку ящика. Везувий, хлеща себя хвостом по бокам, стал драть когтями замок, а Саламандр вцепился зубами в одну из застежек. «Давайте, огнецы!» — поощрял их мистер Камшар. «Я знаю, это еще цветочки. Покажите, на что вы способны!» Коты сверкнули на него глазами. И странные же у них были глаза. А потом началось самое интересное. Все 3 кота принялись кружить вокруг ящика друг за другом. И они кружили все быстрее и быстрее, пока не слились в одно яркое кольцо, сиявшее нестерпимым светом. Быстрее, еще быстрее мчались коты по кругу. И вот уже не стало котов, а на их месте мчались и трещали язычки пламени. Они подбирались к ящику все ближе и ближе, жадно лизали металл, жгли его изо всех сил. В подвале резко запахло гарью. Чарли с Беном закашлялись, а спринтер Боб взвыл и в страхе рванулся прочь. Но огнецы старались зря. Когда пламя улеглось, и вместо него опять возникли 3 огненных кота, все увидели, что ящик по-прежнему цел, невредим и заперт на замок. «Тебе нужно найти ключ, Чарли», — сказал мистер Камшар. «Доктор Толли запер ящик надежно. Может быть, он хотел закрыть ящик навеки вечные». Кошачья троица легко взлетела по шатким ступенькам из подвала наверх. Когда коты поравнялись с Чарли, он ощутил, что их огненные шубки еще потрескивают от жара. «В холодную ночь с ними очень уютно», — сообщил мистер Камшар. «А кофе в этом доме наливают!» Прихлебывая крепкий кофе, приготовленный Бенджи, мистер Камшар признался Чарли, что ящик перепрятал в подвал он. «Я заглянул сюда на минутку, пока юный Бенджамин гостил у тебя», — поведал мистер Камшар. «Как я понимаю, то был его день рождения. Но праздничного пирога почему-то совсем не осталось. Я не нашел». «А как вы попали в дом?» — подозрительно поинтересовался Чарли. — «Меня впустила матушка Бенджамина», — объяснил мистер Камшар. — «Видите ли, мы, огнецы и я, повстречали на улице такую приметную даму, всю в черном, но прекрасных ботинках. Она собирала обноски с благотворительными целями, и мы догадались, что она очень скоро доберется до дома, номер 12, и спросит, мол, не найдется ли какой старой одежды. А матушка Бенджамина отопрет чулан. А там, гляньте-ка, этот ящик. И черная дама увидит ящик, а матушка Бенджамина скажет: «Ах, да забирайте его на здоровье, там всякий хлам». А если черная дама заполучит ящик, тут всем нам и конец, верно? Но мы, Агнецы и я, успели в чуланчик первыми. Как ты понимаешь, матушка Бенджамина пустила нас якобы выловить мышей. И пока она угощала меня кофейком, Агнецы предложили мне идею перепрятать ящик в подвал, понимаешь? А как коты могут что-нибудь предложить? Вытаращил глаза Бенджамин. Взглядами, юный Бенджамин, сказал мистер Камшар, и настойчивым мяуканьем, и распущенными хвостами, и проворными когтями. Мышелов поднялся и, вытерев мохнатые ручки о шерстистое пальто, торжественно продолжал. Чарли, я от всей души желаю тебе удачи. Не так-то просто переходить в новую школу в середине года. Да и Академия Блура место не из легких. Тебе предстоит преодолеть трудности и опасности. Но помни, ты избран, чтобы спасти жизнь украденного ребенка. Что за блистательное начало для карьеры? Он протянул Чарли руку, и тот пожал ее. Избран кем? С любопытством уточнил Бенджамин. Чарли опередил мистера Камшара. Это как-то связано с Алым Королем. Всецело, веско отвечал Мышелов. Не промолвив больше ни слова, мистер Камшар быстро прошел к двери, и вот он уже спешит прочь по улице. Мальчики провожали глазами его юркую фигурку, пока Мышелов не скрылся за поворотом, а за ним неизменный огненный шлейф из трех котов. «Ой, мы даже не спросили его, как он прознал про ящик!» — спохватился Бенджамин. «Да я много о чем его так и не спросил! Не успел!» — вздохнул Чарли. «В жизни не встречал таких шустрых типов!» А сам подумал. «Ну хорошо, пока что ящик доктора Толи в безопасности. Но ведь рано или поздно тетки до него доберутся. Только вот когда? Нужно срочно перепрятать ящик в надежное место, в такое, где ему в голову не придет искать». И тут Чарли осенило. «Фиделио Дорами!» — воскликнул он. «Кто? Что?» Бенджамин подпрыгнул. «Один мальчишка!» — объяснил Чарли. «Он со мной музыкой занимается. Приходи в воскресенье, познакомлю. Он-то нам и поможет, я точно знаю». Бенджамин в сомнении заерзал. «Нам же сначала ключ надо найти!» «Вот, завтра и займемся!» — согласился Чарли. Когда Чарли вернулся домой, то обнаружил, что бабушка Бон отправилась с визитом к сестрицам. Возвратилась она поздно, так что неприятный вопрос про 10 заданий как-то рассосался. Наутро Чарли поднялся пораньше и, крадучись, прошмыгнул в кухню. Там никого не было, кроме Мэйзи. «Иди, развлекайся, Чарли. Иди, иди, отдыхай, пока есть возможность. На вот тебе!» С этими словами Мэйзи сунула ему в карман шоколадку. «То, что мне предстоит сегодня, отдыхом не больно-то назовешь», — подумал Чарли. «Дело серьезное». Но Мэйзи, он ничего не сказал.